Глава 33. Напиток оказался сладким и кислым одновременно. «Из чего эта хрень?» — воскликнула Зоя, задохнувшись после первого же глотка. «Из сиропа для кашля и кислоты из аккумулятора». «Почти угадала», — ответила злобная Энни. «Главные ингредиенты — леденцы и кислая капуста. Источник дрожжей — хлебные крошки. Заворачиваешь смесь в носок и ждешь, когда забродит, а потом выжимаешь, процеживаешь и та-там! Шато де тюрьма!» «Восхитительный вкус!» Зои глотнула еще чуть-чуть и протянула банку Энни. Горло у нее горело, а на глаза навернулись слезы. «Ничего, привыкнешь», — сказала Энни и сделала большой глоток. Когда уровень жидкости в банке снизился, они стали вспоминать войну. Говорили о том, как сражались за независимость от Альянса, как не смогли ее отстоять. Рассказывали о тяготах и о героизме, о боевой дружбе, о братьях и сестрах по оружию. Вспоминали тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Затем Энни заговорила о своих детях. Их звали Стиви и Билли, и сейчас им должно исполниться 9 и 11 лет. Она безумно по ним скучала, совсем не так, как по бывшей жене. Эта сука ушла и забрала щенков с собой. Видеться с ними она Энни не разрешала, называла ее никудышной матерью, добилась того, чтобы суд запретил к ним приближаться. Энни нарушила этот запрет бесчисленное множество раз, просто чтобы хоть одним глазком увидеть своих малышей. Ведь именно она носила их себе, значит, у нее есть право быть с ними, заботиться о них, воспитывать их. Да, она любила погулять, повеселиться, но это не значит, что она не могла быть для них примером, хоть и не очень хорошим. Она все равно их любила. Бить Джорджию, свою бывшую, она совсем не собиралась. Никогда не хотела избить ее до синяков, до полусмерти, так, чтобы ее положили в больницу и подключили к аппарату для искусственного дыхания. Просто она вышла из себя, вот и все. А теперь она никогда не увидит своих детей. Ну или увидит, когда они уже станут совсем взрослыми, когда им будет уже за 30, и они едва смогут ее вспомнить. Кем она для них будет? Просто чужим человеком? Человеком, который нанес их второй матери такие повреждения, что ей приходится ходить с палочкой? «Это так несправедливо», — жаловалась Энни. «Так несправедливо, черт подери!» Банка уже наполовину опустела, и большая часть выпивки оказалась внутри Энни. Зои, напротив, пила по минимуму, делала маленькие глотки, но притворялась, что пьет в волю. Она уже была далеко не трезва. Зрение у нее затуманилось, и ей казалось, что ее голова прикреплена к телу тонкой ниточкой и может в любую секунду оторваться и воспарить, словно воздушный змей. Но она напилась далеко не так сильно, как ее собутыльница. «Зои, у тебя сожитель есть?» — спросила Энни. «Да, муж. Скучаешь по нему? Каждый раз, когда мы расстаемся, я словно теряю часть себя». Зоя не притворялась. Эти слова шли от сердца. Если она разлучалась с Вошем даже на пару дней, она чувствовала себя дезориентированной. Она постоянно вспоминала его и беспокоилась, что не может его защитить. «Когда мы вместе, нам все по плечу», — добавила она. «И что он будет делать теперь, зная, что увидит тебя только через несколько десятилетий?» Вот теперь Зое снова пришлось притворяться. Ей нужно было представить себе, как в теории будет жить Вош, если ее до конца жизни отправят за решетку. Она была почти уверена, что знает ответ. «Он сломается и с головой уйдет в работу, просто чтобы ни о чем не думать. Он пилот, и летать он любит почти так же, как и меня. Он будет просто мотаться по черноте от одной планеты к другой, накручивать космические мили, и повсюду он будет видеть то, что напомнит ему обо мне. Не боишься, что он найдет себе другую женщину?» «После этого...» — воскликнула Зоя с притворной обидой и провела ладонью по своему телу, словно торговец, расхваливающий свой товар. — «Да кто со мной сравнится?» — «Логично», — сказала Энни. — «Пожалуй, я должна извиниться за мистера Беннона. Нет, ты не просто ничего, ты шикарная. Но он все равно не должен был так говорить. Ерунда, бывало и хуже. Ну, просто он вот такой. Может, он уже и одной ногой в могиле? Но ни одной симпатичной мордашки не пропустит. Ты бы видела его хотя бы полгода назад, когда он был в расцвете сил, Зои. Все им восхищались, тянулись к нему. У него была эта... как его... харизма. Вагон и маленькая тележка этой самой харизмы. Он нагонял на всех страху. Мы, регуляторы, конечно, были рядом. На всякий случай, типа как телохранители, но в этом не было необходимости. Это была просто демонстрация силы, не более того. Если у заключенных возникал спор, мистер Беннон его улаживал, а мы следили за тем, чтобы его решения выполнялись. Он до сих пор это делает. Люди приходят к нему в камеру, он их выслушивает, выносит приговор, а мы приводим его в исполнение. Он мудр, как царь Соломон. Но чем дольше он болеет, тем ему сложнее. Он уже не может надолго сосредоточиться, он много спит. Это настоящая трагедия. Я просто не могу видеть, как он угасает. Зои вспомнила Инару и кивнула. Я знаю, каково тебе. У меня подруга практически в таком же состоянии. Тоже рак. Я давно ее не видела. Но когда я думаю о том, как она страдает, как постепенно уходит... Зои редко плакала. Но сейчас у нее на глаза навернулись слезы. Сдерживаясь изо всех сил, она потянулась за банкой. «Мне бы хотелось что-нибудь для нее сделать», — сказала она и глотнула еще немного огненной воды. «Может, если она напьется, то уже не будет чувствовать вкус этой дряни?» «Ее окружает толпа специалистов, они ее лечат, но никто помочь не может. Такие вот доктора. Они столько учились, столько денег с тебя берут, но в конце концов, когда тебе очень нужна помощь, они просто пожимают плечами и говорят «извините». «Ага, врачи». — мрачно отозвалась Энни. — Похоже, у тебя был плохой опыт. — Не у меня лично, но... Зои протянула банку обратно. Энни сделала большой глоток и вытерла губы рукавом. Ее глаза остекленели. — Слушай, — неразборчиво произнесла Энни, покачиваясь. — Я не должна тебе это рассказывать, но... Полчаса спустя Зои уже бродила по исправительному учреждению номер 23, пытаясь найти камеры, которые она делила с Мелом, Саймоном и Джейном. Сделать это оказалось нелегко. Само здание сбивало с толку. Одни ряды камер, другие ряды камер. Центральный зал Зои пересекала раз 10. Главное освещение было выключено. Вместо него включили тусклые красные ночные лампы, и заключенные стали укладываться спать. Тюрьма стала алой, пустой и гулкой. Возможно, все было не так плохо, будь Зои трезвой. Но она радовалась уже тому, что выпила не так много, как злобная Энни. Когда Зои уходила, Энни уже отрубилась. И завтра наверняка будет страдать от жуткого похмелья. В конце концов, Зои повезло, и она добралась куда нужно. Саймон и Джейн сидели на полу одной из камер, а Мел лежал без сознания на нижней койке. «Привет, Зои!» — сказал Джейн. — Развлекалась с новой подружкой? — Не так, как ты думаешь, — ответила Зоя. — А откуда ты знаешь, о чем я думаю? — Потому что я знаю тебя, Джейн, и в курсе, как работает твой пошлый маленький мозг. — Если ты решила, что ты по девочкам, я не против. Кроме того, посмотри на Дока. Он времени зря не терял, уже подцепил себе тёлку. А тебе нельзя, что ли? Кот из дому и все такое. «Пожалуйста, умолкни!» Зои посмотрела на Мела, лицо которого стало похоже на гору переспелых слив. Это она с ним так обошлась. Зои почувствовала угрызение совести, и слабое опьянение никак их не заглушило. «Он выздоровеет?» спросила она у Саймона. «Полагаю, что да», ответил Саймон. «Но ему здорово досталось». «Он сильный, он выдержит. Дело того стоило». «Ты о чем?» «Ну... развлекаюсь с новой подружкой». Зои холодно взглянула на Джейна. «Я на самом деле выуживал из нее информацию». «И?» спросил Саймон. «И кажется, я знаю, где он». Кто такой он, она могла не объяснять. И Джейн, и Саймон прекрасно понимали, кого она имеет в виду.